Глава 43. У фонтана. Вега выскочила из вагона водосточного экспресса и сбежала по ступенькам. «Вега!» — закричала Гретель Грин, вскакивая с бортика фонтана, на котором она сидела. Девочка радостно кинулась к маме. «Ох, Вега! Пегги рассказала мне, что вы отправились в негодные земли. Я послала за вами слизняков. Какое счастье, что все хорошо закончилось!» Вега прижалась к маме. За ними звенели серебристые струи, кругом на серебряных сваях стояли дома Сереброка. Вега была совершенно счастлива. Она незаметно вытащила из кармана колготки и бросила в фонтан. Деннис тут же резво пошлепал прочь по колено в воде. «Что там за плеск?» — заинтересовалась Гретель Грин и обернулась. «Ла-ла-ла-ла-ла! Ничего-ничегошеньки!» — закричала Вега, неловко схватила маму за плечи и обняла. Вега рассказала ей про Карен, про то, как они исполняют желания, и что Френ все растет и растет, и скоро лопнет. Мимо то и дело проходили ведьмы, не подозревая, что мать и дочь, сидящие на краю фонтана, изо всех сил ломают голову, что теперь делать. «Мы обязательно придумаем, как ей помочь, Вега. Даю тебе честное слово. Это же я виновата, что создала сверцанию, а все началось с нее. И, кстати, она все равно сломалась». Веге вдруг вспомнилось, как она впервые попала в водосток и шлепнулась на палатку Мэвис. В голове вдруг ясно прозвучал голос Френ. «Не разбилась насмерть и даже ничего себе не сломала. Умница!» «Она спасла меня», — грустно проговорила Вега. «Она слишком шумная и временами раздражает, и чудовищно самовлюбленная, и вся в пыльце. Но без нее...» Девочка умолкла. «Понимаю». Гретель Грин крепче обняла дочь. «Мы не допустим, чтобы она погибла. Но ты все равно скажи ей. Она должна знать, что происходит. Ой, чем же это закончится, если она не прекратит расти?» «Как думаешь, какого роста она может стать?» Но даже Гретель Грин не могла ответить на этот вопрос.